Это семья Бакли, двое детей, это Сьюзан и Джон. На Хэллоуин все дети их района ради шутки придумали сделать чучело и отрезать им головы. А детишки Бакли решили, чтобы гораздо веселее убить свою собственную мать. По-настоящему. И взяв топор, они именно это сделали. Когда соседи осознали происшедшее, они вызвали полицию, но детишки к тому моменту уже исчезли. Сохранилась единственная фотография, которая была сделана одним из детей, пришедших собирать хэллоуинскую дань. Тело матери было найдено позже, оно было наполовину съедено.